тут как раз все ясно. Он не мог ходить. А я не мог завести мотор. Так что выбора не было. Знаешь, что бы я сделал на твоем месте? А? Заставил бы Тьюзди завести мотор и уехал один. Я могу сказать, к чему бы это привело. Телицкий положил бы ружье на подоконник, прицелился, и первая же пуля угодила бы в бензобак, превратив ягуар в огромный костер. Питер попытался улыбнуться. Вас следовало отвлечь. Глаза камеры сузились. Он смотрел на начинающийся за лужайкой лес. Кого он там видел? О чем ты думал, когда пришел сюда и понял, что рано или поздно мы вас убьем? Спросил Крамер. О том, чтобы этого не произошло. Сухо ответил Питер. Но ты сам лез на рожон. Ударил Джорджи, чтобы лишить нас небольшого развлечения. Я думаю, объяснять тут нечего, вы не поймете. Я старомоден. А старомодные мужчины инстинктивно встают на защиту своих женщин. Но Линда не твоя женщина. Ты никогда не видел ее раньше. Я же сказал, вы не поймете. Ты думал о том, что хотел бы сделать, но уже никогда не сделаешь. Да. И мне жаль умирать ради того, чтобы вы продолжали жить. А мне на это наплевать. Ты должен умереть, и меня это нисколько не волнует, я знаю. На твоем месте я подошел бы с такой меркой к Тьюзди, после того, как он завел мотор. Ну и черт с ним, подумал бы я. Я знаю. Крамер весь подобрался. Взгляни вон на ту рощицу. К северу от лужайки. Что-нибудь видишь? Питер взглянул. Лучи опускающегося к западу солнца отражались от чего-то блестящего, то ли ружейного ствола, то ли металлической бляхи. Они готовятся к штурму. Крамер повернулся к Питеру. Тот сжал руки в кулаки. Его время истекло. «Что, готов к расплате, старичок?» — спросил Крамер. «Лучше умирать в хороший день». Питер с трудом подавил рвущийся из груди крик. «А ты оказался самым хладнокровным, старичок. Для меня это большой сюрприз. С самого начала ты так и не поддался панике. Не знаю, поверишь ли ты мне, но я восхищаюсь тобой. Разве это имеет какое-то значение?» Питер не сводил глаз с пальца Крамера на спусковом крючке. Сейчас он согнется, и все будет кончено. Посмотрим, сохранишь ли ты хладнокровие до конца. Случившееся в следующее мгновение оказалось столь неожиданным, что застало Питера врасплох. Крамер перехватил ружье за ствол и приклад и легонько бросил его Питеру. А сам повернулся и направился к выходу.